смех и веселье. Там жонглеры сменяют борцов и несчесть на лотках леденцов, а по кругу летят карусели. Но ты плачешь, как видно, не любишь, не смогла узелок развязать, да не хочешь про то рассказать, как другого никак не забудешь. Может, все обернется иначе. Не спеши что-то сердцу сказать. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачу. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут. В балагане печальное дело, песнь поет без надежды, любя, а ты видишь на сцене себя, видишь в ней свое хрупкое тело. Что ж не мил, так и то не преград, ведь обратно, не зная пути, можно вместе все дальше идти. Вместе ждать, а другого не надо. Может, все обернется иначе. Не спеши что-то сердцу сказать. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут. Завтра станут сухими глаза, а сегодня я куплю тебе лент и румян. Или хочешь духов дорогих, кружевов разноцветных каких? Денег полный сегодня карман. Эй, гадалка безумная, где ж ты? Вот ладонь моя с горстью монет, ты же знаешь той линии нет, что зовется любовь без надежды. Может, все обернется иначе. Не спеши что-то сердцу сказать. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут. Может, все обернется иначе. Не спеши что-то сердцу сказать. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут. Завтра станут сухими глаза, а сегодня немножко поплачут.